Глава 170. Гёрл-босс. В первую секунду я слишком потрясена, чтобы двигаться. Я просто стою, разинув рот, и смотрю, как горгульи всех форм и размеров быстро летят над полем битвы. Они прилетели. Они все-таки прилетели. Мои колени слабеют, глаза наполняются слезами, но я смаргиваю их. Сейчас не время для сантиментов. Сейчас время действий. Как может быть иначе, когда небо над полем битвы заполнено горгульями, летящими в боевом порядке? Когда они подлетают ближе, я сдвигаюсь с места, чтобы лучше рассмотреть тех, кто летит впереди. Вот он. Впереди армии горгулий летит Чистейн. И все они направляются прямо ко мне. Они летят быстро. Быстрее, чем во время тренировок, и рассредотачиваются над полем битвы, составляя силу, с которой нельзя не считаться. Это внушает благоговейный трепет, и я еще никогда не видела ничего подобного даже в кино. Они нигде не задерживаются, пока не долетают до того места, где перед каменным кругом стоим мы. И только теперь Честейн отделяется от армии и летит прямо ко мне. Я ожидаю, что остальные горгульи приземлятся, но вместо этого они зависают над полем битвы, как боевые самолеты, выполняющие задачу по поиску и уничтожению противника. И хотя ни одна из них не нападает на войско Сайруса, исходящая от них угроза очевидна. И какой умелой ни была бы вампирская гвардия, эта армия вполне способна разделаться с ней. Честейн опускается передо мной, встает на одно колено и почтительно склоняет голову. Я потрясена. Я поражена уже и тем, что армия горгулий прибыла и находится здесь. Но чтобы Честейн вел себя со мной с таким почтением? Впечатление такое, будто я оказалась в альтернативной вселенной. «Моя королева», — говорит он и целует мое кольцо. «Генерал», — я киваю. Мне хочется задать ему 1000 вопросов, начиная с вопроса о том, почему он здесь, если только сегодня утром он заявил, что никогда не станет служить мне. Но сейчас не время для расспросов, ведь Сайрус приказывает своим войскам атаковать мою армию. Потому что теперь это моя армия, и за них отвечаю я. «Мне нужен твой приказ», — говорит Честейн. «Во-первых, встань», — приказываю я. И поверх его плеча смотрю на луг, с которого уже поднимаются драконы Сайруса и быстро летят к горгульям. Оказывается, я была права. Мои друзья и я только что продемонстрировали им, что он всего лишь жалкий прохиндей. Однако они все равно готовы следовать за ним, готовы драться за него. Более того, они готовы умереть за него, умереть за человека, которого интересует только собственная власть. Что ж, пускай. Владычество Сайруса должно закончиться сегодня, и именно наша армия положит ему конец. Твой приказ состоит в том, чтобы разгромить это войско. Им пришел конец, как и их командиру, и пора им это понять. Мои слова только распаляют Сайруса. Он кричит еще громче, обращаясь к своему войску. «Убейте всех этих горгулий!» «Я рассредоточу наших людей», — отвечает мне Честейн, бросив на Сайруса презрительный взгляд. «Но один отряд я оставлю здесь, чтобы они защищали тебя». «В этом нет необходимости», — возражаю я. «Но наш долг велит нам защищать нашу королеву. Так было всегда». «Да, конечно. Но ваша королева вполне может защитить себя сама. К тому же я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал, защищая меня. Я никогда не стану просить вас сражаться вместо меня». «Как повелишь, моя королева». Честейн еще раз кланяется мне и возвращается к армии. «У нас есть приказ», — говорит он им, взмыв в воздух. «Нынче ночью мы разобьем нашего врага».